Глава 17. Хитровская площадь лежала в сумраке позднего московского вечера. Свет из окон трактиров и ночлежек падал на мостовую неровными пятнами, достаточно скудными, чтобы скрыть убожество, но достаточно яркими, чтобы обозначить фигуры, сновавшие между зданиями. Густой и неподвижный запах немытых тел, прокисшей выпивки и застоявшегося дыма стоял в воздухе. Здесь, в самом опасном районе Москвы, где полиция появлялась лишь при крайней необходимости, Ксения чувствовала себя странно живой. Она шла, высоко подняв голову, не обращая внимания на взгляды, бросаемые ей вслед. Темно-синее платье из дорогого шелка с кружевным воротником, не ее, взятое тайком из гардероба матери, стоило больше, чем обитатели Хитровки зарабатывали за месяц. Еще недавно Ксения не надела бы такого даже на именины. Высокие воротники простых блузок и серебряный крестик на шее казались ей единственной допустимой одеждой. Теперь крестик лежал в ящике комода, а шелк холодил кожу и радовал непривычной легкостью. В любом другом месте такой наряд вызвал бы восхищение. Здесь же он означал легкую добычу. Но Ксения не замечала опасности или, что было ближе к истине, намеренно ее искала. На углу Певческого переулка стоял высокий широкоплечий мужчина в потертом пальто с длинным шрамом через левую щеку. Массивная фигура отбрасывала тень на потрескавшуюся кирпичную кладку соседнего дома. Он курил, прислонившись к стене, и лениво оглядывал прохожих. Ксения направилась прямо к нему. «Нил Петрович?» — произнесла она, остановившись в нескольких шагах. Мужчина прищурился, стряхнул пепел с папиросы и окинул ее изучающим взглядом. — А, барышня, опять пожаловали! — произнес он с хриплым смешком. — Чего на этот раз? Все как обычно? — Не совсем, — ответила Ксения. Голос ее звучал ровно, почти безразлично, странно для молодой женщины, ведущей беседу с человеком, которого в другой жизни она обошла бы за версту. «В прошлый раз было недостаточно интенсивно. Я хочу, чтобы на этот раз было больно, по-настоящему больно». Нил Петрович поднял бровь, затянулся и медленно выпустил дым в холодный воздух. Глаза, глубоко посаженные под массивными надбровными дугами, блеснули любопытством. «Больно, значит?» — усмехнулся он. «Что ж, деньги у вас те же?» «Вот», — Ксения протянула сложенную банкноту. «Еще столько же после, если все будет, соответствовать моим пожеланиям». Нил Петрович небрежно сунул деньги в карман, отбросил окурок и кивнул в сторону темного проема между домами. «Тогда идемте, барышня. Только потом не жалуйтесь, я предупредил». Они прошли через узкий зловонный проход и вышли на задний двор, заваленный ящиками и бочками. Воняло прокисшими помоями и крысиным пометом. Из подвального окна доносился гул голосов. Там располагался трактир «Каторга», известный даже за пределами Хитровки, как место, где можно приобрести все, от краденных часов до человеческой жизни. Нил Петрович провел Ксению к маленькой двери черного хода. Внутри пахло прогорклым жиром, вареной капустой и табачным дымом. Они прошли через темную захламленную кухню, где немытая посуда громоздилась в большой раковине, а под потолком висели связки лука и пучки каких-то трав. Повар, толстый мужчина с сальным лицом, даже не повернул головы. Такие визиты здесь были обычным делом. Узкая скрипучая лестница привела их на второй этаж, где находились комнаты, сдаваемые на ночь или на час. Нил Петрович остановился перед одной из дверей, достал ключ и отпер замок. Комната была маленькой, с низким потолком и единственным окном во двор. Железная кровать с продавленным матрасом, покрытым сомнительной чистоты простыней, занимала большую часть пространства. В углу стоял обшарпанный комод, на стене висело треснувшее зеркало. Масляная лампа с закопченным стеклом давала мутный желтоватый свет. Ксения вошла, не выказывая ни малейшего отвращения. Осмотрелась с холодным спокойствием, затем повернулась к Нилу Петровичу, который стоял в дверях. «Закрой дверь», — — сказала она, и голос изменился. Напускное спокойствие ушло, уступив место чему-то жесткому и требовательному. «И сделай так, чтобы я забыла, кто я такая!» Мужчина запер дверь, повернулся и хмыкнул. «Ха, как пожелаете, барышня!» Он шагнул к ней, на мгновение заслонив свет лампы. В полутьме лицо со шрамом стало неузнаваемым. Одним резким движением схватил ее за волосы, запрокинув голову назад, заставив смотреть прямо в глаза. «Хочешь узнать, как обращаются с девками на Хитровке?» — прорычал он. «Не с теми, что в чистеньких домах для богатых господ, а с уличными шлюхами. Так, чтоб до крови, до синяков, до крика!» Ксения не отвела взгляда. Глаза, необычно яркие в неверном свете, смотрели с жадным ожиданием. «Да», — выдохнула она, — «именно так». То, что произошло дальше, в светском обществе назвали бы немыслимым надругательством. Здесь же, в убогой комнате над трактиром, это было лишь одно из форм торговой сделки, где каждый получал то, зачем пришел. Нил Петрович не был садистом по природе, но знал свое ремесло и цену услугам. За правильную сумму он мог стать кем угодно — нежным любовником или жестоким насильником, в зависимости от желаний клиента. Ксения не произнесла ни слова протеста, когда он швырнул ее на кровать, не попросила остановиться, когда грубые руки рвали платье, оставляя красные следы на бледной коже, не заплакала, когда он связал ее запястье ремнем, затянув так туго, что кожа побелела, а затем перевернул на живот. Она воспринимала происходящее отстраненно. Боль, острая и всепоглощающая, пронизывала тело. Рука мужчины, сжимающая ремень, силой опускалась на спину, бедра, ягодицы, оставляя отпечатки, которые к утру превратятся в синяки. Но с каждым ударом ее сознание прояснялось. «Сильнее!» — потребовала она, когда он на мгновение остановился. «Еще сильнее! Я хочу чувствовать это завтра и послезавтра!» Что-то в голосе Ксении, ни страх, ни возбуждение, отчаянная жажда заставила Нила Петровича замереть. Он повидал немало клиентов с причудами, но эта тонкая барышня с горячечным блеском в глазах вызывала смутную тревогу. Тем не менее, он продолжил, как было велено, лишь сдерживая силу, не из жалости, а из профессионального понимания, что синяки оставлять можно, а переломы приведут к последствиям. С каждым ударом ремня девушка погружалась в состояние, близкое к экстазу. Боль вытесняла наваждение, неотступное присутствие в сознании серебристых, нечеловечески ясных глаз. Только в эти мгновения, испытывая боль, она принадлежала себе. Все закончилось внезапно. Нил Петрович отступил, тяжело дыша, бросил ремень на пол и вытер пот тыльной стороной ладони. Ксения лежала неподвижно, лицом в подушку, спина и бедра покраснели от ударов. Она медленно перевернулась и села, морщась от боли в тех местах, где ремень оставил самые сильные следы. Поднявшись с постели, подошла к треснувшему зеркалу и остановилась. Растрепанные волосы падали на плечи, губа была разбита, под правым глазом наливался синяк. Осторожно она коснулась каждого повреждения, задумчиво, почти бережно. На губах играла тихая улыбка удовлетворения. «Я не перестарался?» — спросил Нил Петрович. В голосе проскользнула непривычная нотка участия. Ксения повернула голову, чтобы увидеть спину в отражении. Красные полосы пересекали белую кожу. Она провела пальцами по самому яркому следу, вздрогнув и задержав дыхание. «Недостаточно», — ответила она спокойно. «Но сойдет. На сегодня». Нил Петрович нахмурился. За годы работы на Хитровке он повидал всякое. Но чтобы барышня из благородного семейства добровольно искала такого, это выходило за рамки его понимания. Девушка начала одеваться. Порванное платье утратило прежний вид, но она не придавала этому значения. Каждое движение отзывалось болью, и она принимала это ощущение, простое, чистое, понятное, Не такое, как те, что приносили сны об Августине. Не такое, как темное возбуждение, которое охватывало ее в присутствии сестры. Застегнув последнюю уцелевшую пуговицу, достала из потайного кармана купюру и протянула Нилу Петровичу. «Держи. И еще пятерку сверху. За молчание. Ты меня никогда не видел». Мужчина взял деньги, но не спрятал, а продолжал задумчиво вертеть в руках. «Послушай, барышня», — произнес он наконец, — «я на хитровке всякого навидался, но такие, как ты, здесь долго не живут. Что бы у тебя там ни случилось, может, стоит поискать другой способ, водки выпить, что ли?» Ксения рассмеялась, коротко, сухо, без тени веселья. «Водка не помогает, Нил Петрович, ничто не помогает, кроме этого», — она коснулась щеки, где уже проступал синяк. «Боль — единственное, что еще заставляет меня чувствовать себя человеком». Она направилась к двери, но остановилась на пороге. «Я приду через неделю. Постарайся в следующий раз быть менее деликатным». И вышла в темный коридор, оставив мужчину в недоумении смотреть ей вслед. Спускаясь по скрипучей лестнице, Ксения слышала доносящиеся из трактира голоса, пьяные выкрики, смех, звон разбитого стекла. Обычная ночь на хитровке. Она прошла через кухню, где повар все так же помешивал что-то в огромном чугунном котле, и вышла на задний двор. Небо начинало светлеть. Наступал тот предрассветный час, когда ночные гуляки уже разошлись, а дневные труженики еще не вышли. В это время хитровка ненадолго затихала. Девушка шла по пустынным улицам, ощущая каждый шаг. Но походка ее, несмотря на все, оставалась твердой. Она не шаталась, не опиралась о стены. Спина выпрямлена, голова поднята, точно возвращалась с благотворительного вечера, а не из трактирной каморки на хитровке. На углу солянки она встретила первых рабочих, направлявшихся к фабрикам. Усталые мужчины в потертых пальто и картузах, с котомками за плечами, смотрели на нее с плохо скрываемым любопытством. Молодая барышня из хорошей семьи, судя по остаткам дорогого платья, но с разбитой губой и растрепанными волосами. Ксения не обращала на них внимания. Шла, погруженная в ощущение собственного тела, принимая каждую вспышку боли, которая удерживала ее в реальности, не позволяла соскользнуть обратно в то сумеречное состояние, что охватывало ее с каждым днем все сильнее. В эти предутренние часы, шагая по просыпающейся Москве, она чувствовала себя почти нормальной, почти прежней Ксении, которая когда-то проводила часы в молитвах и благочестивых размышлениях. Но где-то глубоко внутри она знала, что прежней ей уже не быть. Что-то сломалось необратимо, и единственное, что оставалось, искать новые способы чувствовать себя живой, даже если они приводили ее в самые темные углы хитровки. Когда она подошла к дому на Чистопрудном бульваре, первые лучи солнца уже коснулись верхних этажей. Окна были темными, обитатели еще спали или делали вид, что спят. Девушка осторожно открыла дверь ключом и проскользнула внутрь. Ей не хотелось ни с кем встречаться, ни с кем говорить, только остаться наедине с болью, единственной подругой, которая не предаст. Подходя к аптеке, она мельком взглянула на ряды аккуратно расставленных склянок за стеклянной дверью. Есть ли среди них что-нибудь, способное излечить душу так же легко, как лечатся телесные недуги? Вряд ли. Даже отец, при всех его знаниях, не смог бы изготовить средство от того, что поселилось в их доме. В военной аптеке дома номер 12 на Чистопрудном бульваре утро начиналось с тишины, нарушаемой лишь постукиванием стеклянных флаконов, которые Трофим Семенович расставлял на полках. Июльское солнце, еще не набравшее полную силу, проникало сквозь высокие окна, рисуя на дубовом полу прямоугольники света, над которыми кружились частицы пыли. Трофим двигался между стеллажами с привычной четкостью, выработанной годами, а на лице застыло выражение человека, для которого порядок — последнее, что еще поддается контролю. Война давно вошла в повседневность московской жизни. Газетные заголовки, траурные ленты на дамских шляпках, усталые глаза мужчин призывного возраста. Трофим Семенович работал у Гильбихов уже 10-й год, и за это время аптека стала для него чем-то большим, чем просто место службы. Он знал наизусть расположение каждого флакона, каждой коробочки с пилюлями, мог не глядя найти любое лекарство и точно до миллиграмма отмерить дозу. В этом выверенном мире формул и рецептов он находил покой, которого не было за стенами аптеки. Сверху, со второго этажа, донесли шаги Александры Александровны, твердые, уверенные, с характерным постукиванием каблуков. Трофим поднял глаза к потолку, прислушался. Шаги замерли, послышался приглушенный женский голос, а затем другой, мужской, низкий. Очередной посетитель. В последнее время они стали частыми гостями в доме, хотя учебное заведение, которым руководила Александра Александровна, давно опустело. Родители забрали детей после первых же слухов. Взгляд Трофима упал на пару офицерских сапог, небрежно брошенных у лестницы. Добротные, из хорошей кожи, со шпорами, которые недавно чистили, но на голенищах виднелись брызги грязи, и их владелец торопился. Один сапог лежал на боку, другой — подошвой вверх, обнажая стертые подметки. Трофим поджал губы. В прежние времена никто не посмел бы оставить обувь в таком виде в доме статского советника. «Но разве что-нибудь осталось от прежних времен?» — подумал он, возвращаясь к работе. Пальцы продолжали механически переставлять флаконы, выравнивая их в линию, а мысли блуждали между настоящим и тем временем, когда этот дом был образцом благопристойности. За окном просыпалась Москва. По бульвару спешили первые пешеходы, клерки в потертых сюртуках, горничные с корзинками, дворники в фартуках. Проехал извозчик, лениво помахивая кнутом. Мимо прошел разносчик газет, вихрастый мальчишка лет 12, громко выкрикивая. «Свежие новости! Наступление германцев в Галиции! Новый заем на нужды войны! Покупайте свежие газеты!» Голос прокатился по бульвару, отражаясь от стен, и затих. Трофим машинально проследил за мальчишкой. Тот выглядел худее обычного. Многие теперь в Москве выглядели худее. Стеклянная дверь аптеки распахнулась, впуская полковника интендантской службы, сухощавого мужчину с аккуратно подстриженными усами и красными от недосыпа глазами. В руках он держал предписание с печатью военного ведомства. «Трофим Семенович, любезнейший!» — произнес он, протягивая бумагу с размашистой подписью полкового врача. «Снова нужна партия снотворного для лазарета. Раненые не спят, стонут по ночам». Трофим кивнул, взял предписание. Содержимое было знакомо наизусть. Настойка валерьяны, пустырник, бром и мята в пропорциях для массового производства. Он все равно тщательно сверился с записью и сделал пометку в журнале военных поставок. «Прошлая партия оказалась эффективной?» — спросил он, не поднимая головы от амбарной книги. «Относительно». Интендант потер переносицу. «Солдат засыпали на 3-4 часа, но потом просыпались от боли или кошмаров. Все думают». О возвращении на фронт Трофим поставил подпись ведомости. «О фронте, о семьях, о том, что будет после...» Интендант понизил голос, хотя они были одни. «А еще, говорят, странное о доме на чистых прудах. Где ваша аптека? Будто здесь... ведьма поселилась, и мужчин изводит». Рука Трофима на мгновение замерла над журналом, но тут же продолжила движение. «Слухи, господин полковник», — сухо произнес он, закрывая книгу. «Мало ли что болтают. Война, сами понимаете, люди нервные стали». «Разумеется, интендант неловко кашлянул. Но все-таки офицеры из соседнего госпиталя рассказывают, что видят свет по ночам в окнах верхнего этажа. А на днях один поручик клялся, что видел, как штабс-капитан выбежал отсюда без фуражки, бледный, крестясь на ходу». Трофим с излишней силой прихлопнул штамп на бланке, оставляя темно-синий оттиск. «Заказ будет готов к четвергу», — сказал он, выделяя каждое слово. «Пришлите интенданта с подводой и правильно оформленными документами». Полковник понял, что разговор окончен. У двери он обернулся, но, встретив холодный взгляд Трофима, передумал и вышел. Оставшись один, Трофим провел рукой по лицу, задержав пальцы на впадинах щек, которые стали глубже за последние недели. Перед глазами мелькнуло темный коридор, случайная встреча, ее холодные пальцы на запястье, невыносимая легкость в теле, а после — пустота и дрожь в коленях 3 дня подряд. Он до сих пор просыпался по ночам, ощущая фантомное прикосновение губ к шее. «Аптека? Государственное учреждение!» — прошептал он, цепляясь за эту мысль, и с излишней тщательностью выровнял ряд флаконов на полке. Именно так, государственная, отделенная от частной жизни хозяев дома стеклянной дверью, которая на самом деле уже ничего не могла отделить. Он вытащил носовой платок, промокнул испарину на лбу. Его дело — микстуры, пилюли, порошки, не думать о том, как ее зрачки расширились, поглощая его отражение, прежде чем мир померк вокруг. Скрип со стороны черного хода заставил обернуться. Дверь, ведущая к задней лестнице, приоткрылась, и в аптеку проскользнула Ксения Карловна. Трофим едва узнал ее, так она изменилась за последние месяцы. Прежняя благочестивая девушка, любившая молитвы и посты, превратилась в нечто, что он затруднялся описать приличными словами. Темно-синее шелковое платье, дорогое, явно не ее, скорее материнское, было порвано на плече, обнажая бледную кожу синяками. Волосы, прежде всегда аккуратно уложенные, спутанными прядями падали на лицо, наполовину скрывая искусанные губы, засохшей кровью. Но хуже всего были глаза, воспаленные, с расширенными зрачками. Они смотрели на мир жадным, почти хищным интересом. «Доброе утро, Трофим Семенович!» — произнесла она голосом, в котором подрагивал сдерживаемый смех. «Не выдадите ли мне пару пластырей? У меня, кажется, колено разбито». Она приподняла подол, показывая окровавленную ногу. Трофим отвел взгляд, ощущая неуместный жар, поднимающийся к ушам. В движении Ксении не было ничего приличествующего барышни. Она демонстрировала ногу с вызывающей небрежностью. «Сейчас, Ксения Карловна», — пробормотал он, направляясь к шкафу с привязочными материалами. «Как же вы так?» «О!» — она улыбнулась почти восторженно. «Упала. В Хитровке. Там такие интересные переулки, а мужчины, если их хорошенько попросить, становятся такими изобретательными». Трофим застыл с пластырем в руке. «Хитровка? Притон самого отчаянного разврата? И барышня из приличной семьи говорит о ней с восхищением?» «Вот», — он протянул пакет с перевязочными материалами, стараясь не смотреть ей в глаза. «Рану следует промыть перед наложением пластыря, иначе может быть нагноение». «Спасибо, милый Трофим», — она взяла пакет, не торопясь уходить. «Знаете, что самое интересное? Раньше я считала себя рабой правил, а теперь я свободна. «Совершенно. Абсолютно свободно. Вы не пробовали? Это пьянит сильнее любого вина». Она шагнула ближе, и Трофим уловил запах, исходивший от ее кожи, смесь пота, дешевых духов и еще чего-то, что он не мог и не хотел определять. Встретившись с ним взглядом, Ксения рассмеялась, тихо, почти интимно, а затем, потеряв к нему интерес, направилась к лестнице. «Сказать отцу, что вы вернулись», — вырвалось у Трофима, хотя он знал, что статский советник давно закрылся в лаборатории, избегая контактов даже с семьей. Ксения обернулась у подножия лестницы, и в ее взгляде мелькнуло сожаление. «Бедный папа», — сказала она с неожиданной мягкостью. «Создал чудовище, а теперь боится на него смотреть. Не говорите ему, что видели меня. Ему легче думать, что я сплю наверху, а не... Впрочем, неважно». Она исчезла на лестнице, оставив после себя запах и ощущение чего-то непоправимого. Трофим Семенович демонстративно отвернулся к конторке, где лежали инвентарные ведомости, и сосредоточился на цифрах. Сколько порошков хинина осталось на складе? Достаточно ли бинтов для следующей партии? Сколько морфия? «Аптека? Государственное учреждение!» — пробормотал он себе под нос, выводя цифры в графах журнала учета. «То, что происходит наверху, меня не касается». Руки слегка дрожали, выдавая его собственную ложь. «Как может не касаться то, что происходит под одной с тобой крышей? Как может человек, изо дня в день видящий моральное разложение целой семьи, оставаться в стороне?» Но выбор был невелик — либо закрыть глаза, либо уйти. А уйти — значит потерять место, которое давало не только средства к существованию, но и чувство собственной значимости. Куда ему идти? На другую службу? Начинать все заново? Трофим силой надавил на перо, и чернила брызнули, оставляя на бумаге уродливую кляксу. Он смотрел на расплывающееся пятно и не мог отделаться от мысли, что нечто подобное происходит и с этим домом. Был полдень. Солнце поднялось высоко над московскими крышами, и его лучи, преломляясь в оконном стекле, падали на пол бывшего классного помещения на втором этаже. Когда-то здесь звенели детские голоса, стучал мел по доске, Александра Александровна учила воспитанников чистописанию и арифметике. Теперь комнату заполняла тишина, нарушаемая лишь тиканьем напольных часов в углу. Пыль лежала на партах тонким серым слоем. На доске еще виднелись выцветшие следы мела, не то цифры, не то фразы из другого времени. Парты, выстроенные в три ряда, ждали учеников, которые не вернутся. На стене по-прежнему висел портрет государя-императора, но под ним уже не было свежих цветов, лишь засохшие, осыпающиеся листья в пыльной вазе. Посреди этого застывшего пространства сидела Александра Александровна. За прошедшие месяцы она изменилась не меньше, чем дочь. Прежде подтянутая, аккуратная до педантичности, теперь она выглядела одновременно осунувшейся и странно оживленной. Щеки покрывал болезненный румянец, не скрываемый даже густой пудрой. Глаза, обычно строгие, блестели нездоровым блеском, а на губах играла улыбка, уместная скорее в будуаре. Она сидела за маленьким столиком, накрытым белой скатертью, на котором был сервирован чай на двоих. Серебряный самовар, фарфоровые чашки с золотой каемкой, вазочка с печеньем, конфеты в коробке товарищества Абрикосова и сыновей. Второй стул пустовал. Платье на ней, темно-зеленое, с неизменным белым кружевным воротничком, было застегнуто не до конца, приоткрывая декольте больше, чем было бы уместно еще несколько месяцев назад. Она то и дело поправляла выбившуюся прядь, заправляя ее за ухо жестом, который в другой женщине можно было бы счесть кокетливым. «Ну и как? Вам понравился мой урок?» — обратилась она к пустому стулу, слегка наклоняясь вперед, так что декольте приоткрывалось еще сильнее. «О, я знаю, что некоторые считают правописание скучным предметом, но с правильным подходом...» Она говорила тихо, но отчетливо, обращаясь к невидимому собеседнику. Руки двигались в воздухе, рисуя контуры незримых карт, а глаза смотрели на пустой стул с выражением пристального внимания. «Знаете, мне сегодня приснился удивительный сон», — продолжила она, наливая чай в обе чашки, себе и невидимому гостю. «Я сидела за столом, проверяла тетради. И вдруг... Вы вошли, такой решительный, властный, сказали, что я слишком строга с ученицами. А потом она понизила голос до шепота. Вы взяли меня прямо на парте, на которой я учила арифметики. Представляете?» По мере того, как она описывала эту воображаемую встречу, жесты становились все откровеннее. Она провела рукой по шее, затем ниже, очерчивая линию декольте. Другой рукой поглаживала скатерть. Глаза полуприкрылись, дыхание стало прерывистым. «И я кричала: «Да-да, ваше императорское величество, я ваша верноподданная, Делайте со мной все, что вам угодно». Скрип двери прервал монолог. Александра Александровна не вздрогнула, не покраснела, лишь повернула голову к источнику звука с медленной ленивой грацией. В дверях стоял молодой артиллерийский офицер, высокий, светловолосый, с едва пробивающимися усиками и нерешительным лицом. В руках он сжимал фуражку, не зная, куда ее деть. Выражение лица Александры Александровны мгновенно изменилось. Мечтательность исчезла из глаз, уступив место чему-то оценивающему. Она встала, одернув платье, но не застегивая пуговицы, и направилась к офицеру. «Поручик Свиридов, я полагаю», — произнесла она, протягивая руку для поцелуя. «Как мило, что вы нашли время заглянуть. Я получила рекомендательное письмо от вашего командира и с нетерпением ждала встречи». Офицер склонился к ее руке, явно сбитый с толку. Они никогда не встречались прежде, и вряд ли его командир писал рекомендательные письма к директрисе закрытой школы, но возразить он не решился. «Присядьте, поручик», — она указала на стул напротив, тот самый, с которым только что вела беседу. «Чай уже готов, а я так люблю беседовать с военными. От вас веет силой, решительностью, мужеством». Последнее слово она произнесла с особой интонацией. Наливая чай, намеренно задела его колено своим, а затем коснулась пальцами пуговиц на мундире. «Вы напоминаете мне кое-кого из моих снов», — сказала она, задерживая пальцы на блестящем металле. «Такой же прямой взгляд, такой же благородный профиль». Поручик нервно поглядывал на учебные пособия, все еще висящие на стенах, географическую карту Российской империи с выцветшими границами, таблицу умножения в деревянной раме, портрет государя. «Знаете, поручик», — продолжила Александра Александровна, наклоняясь так близко, что он мог уловить запах ее духов, тяжелый, сладкий, почти приторный. «Я хотела бы показать вам одну книгу из моей коллекции. Она в соседней комнате, в моем кабинете». Ее рука легла на его рукав, лаская сукно мундира. Офицер не сопротивлялся, когда она встала и потянула его за собой. Он по-прежнему сжимал фуражку, но шел покорно, позволяя увести себя в соседнюю комнату, где не было ни портретов, ни следов прежнего учебного заведения. Дверь закрылась за ним с тихим щелчком. Вечер опускался на Москву прохладной синевой, проникая сквозь задернутые шторы комнаты Евгении. Ее спальня, в отличие от остальных помещений дома, сохраняла безупречный порядок, не из верности прежним устоям, а из практических соображений. За последние месяцы пространство превратилось из девичьей комнаты в рабочий кабинет, где каждый предмет имел строго определенное место. Именно здесь, за полированным столом красного дерева, Евгения вела свою бухгалтерию «Падение семьи Гильбихов» с той же педантичностью, с какой прежде вела дневник наблюдений за Августиной. Лампа под зеленым абажуром отбрасывала ровный круг света на раскрытую тетрадь в кожаном переплете. Евгения сидела прямо, почти не касаясь спинки стула, и выводила аккуратные строчки. Перо двигалось без запинок, оставляя на бумаге ровные, четко очерченные буквы. 15 июля 1915 года. Статский советник П.Р. 62 года. Пришел в 2 пополудни, ушел в 15:45. Жаловался, что не спит и устает. Я была с ним особенно ласкова и делала все, что он просил, даже то, о чем стыдно писать. После бедняжка был белый, руки тряслись, весь в испарине. Думаю, теперь неделю не сможет даже на службу ходить. Дал 75 рублей и брошь с аметистами в серебряной оправе. Можно продать за 50, хотя утверждал, что стоит все 200. Тот же день. Подпоручик Н.А. 24 года. С 17:30 до 19:45. Ранен под Перемышлем. Контужен. Все время вздрагивает от громких звуков. Была с ним нежна, не делала ничего особенного, помня о его ранах. Все равно бедный мальчик потерял сознание на несколько минут. Больше 2 недель нельзя его принимать, иначе совсем сляжет. Оставил 30 рублей и серебряный браслет с гравировкой. Стоит не меньше 120, хотя уверял, что это семейная реликвия. Почерк оставался безупречно ровным даже при описании самых откровенных подробностей. Никакого волнения, никакой эмоциональной окраски, точное наблюдение и сухая статистика. Евгения относилась к своим мужчинам как к экспериментальному материалу, источнику средств для будущего побега. Закончив с записями, Евгения аккуратно закрыла тетрадь и убрала в верхний ящик стола, который тут же заперла маленьким ключиком. Затем достала из потайного кармана платья несколько купюр и монет, дневную выручку, и разложила на столе ровными рядами. Десятирублевки к десятирублевкам, пятирублевки к пятирублевкам, рубли к рублям. Медь отдельно, серебро отдельно. Пересчитала дважды, шевеля губами, но не произнося цифр вслух. 130 рублей и 42 копейки, отметила она мысленно и записала сумму в другую, более тонкую тетрадь, где велся учет доходов и расходов. Прибавив сегодняшнюю выручку к общей сумме, удовлетворенно кивнула. До 4000 рублей, минимума необходимого для переезда в Петербург и обустройства, оставалось совсем немного. Евгения открыла стоявший у стола небольшой сундук, окованный потемневшей медью. Внутри, под стопкой нотных тетрадей и старых писем, лежали аккуратно перевязанные пачки банкнот. Она добавила сегодняшнюю выручку, предварительно завернув деньги в папиросную бумагу и надписав на обертке дату. Порядок и система были ее религией, даже в делах столь сомнительного свойства. Закрыв и заперев сундук, достала из-под стопки книг газетную вырезку, сложенную вчетверо. Развернула, в который раз перечитала заголовок «Падение нравов в благородном семействе». Ниже шел текст помельче. Наш корреспондент стал свидетелем вопиющего разложения, охватившего некогда уважаемое семейство, проживающее в центре Москвы. В доме, где прежде располагалось учебное заведение для детей из респектабельных семей, ныне творятся дела, о которых неприлично говорить в обществе. Молодые особы, дочери статского советника Г, замечены в поведении, не соответствующем их положению. Одна из них, прежде известная благочестием, теперь регулярно посещает притоны самого низкого пошиба, где предается утехам с мужчинами разных сословий. Вторая, хоть и не столь явно, но не менее предосудительно, принимает у себя визитеров мужского пола, которые покидают ее комнаты в состоянии крайнего изнеможения. Что до самого главы семейства, то он, по слухам, заперся в лаборатории, где проводит эксперименты столь странного свойства, что слуги отказываются даже говорить об этом. Супруга же его, некогда уважаемая директриса учебного заведения, ныне ведет образ жизни, более приличествующий обитательнице борделя, нежели матери семейства. Евгения усмехнулась. Хорошо, что газетенка была из самых низкопробных, выходивших малым тиражом на окраине Москвы, иначе скандал стал бы невыносимым. Но и в таком издании публикация имела ценность. Она аккуратно сложила вырезку и добавила ее к растущей коллекции подобных статей в папке с тесемками. «Кто стал источником информации для этой статейки?» — подумала она, хотя была почти уверена, что знает ответ. Горничная Даша, единственная из прислуги, оставшаяся в доме, имела сестру, работавшую в прачечной неподалеку от редакции. Евгения давно заметила, как девушка прислушивается к разговорам и шорохам, как иногда приоткрывается дверь ее комнаты, когда по коридору проводят очередного посетителя. Что ж, предприимчивость стоит уважать, даже если она направлена против тебя. Евгения достала лист почтовой бумаги и обмакнула перо в чернильницу. «Уважаемый господин редактор», — начала она тем же ровным почерком, каким вела наблюдение. «С интересом прочла заметку о падении нравов в одном известном доме. Позвольте отметить, что ваш корреспондент при всем усердии едва коснулся поверхности происходящего. Будучи лицом, имеющим доступ к самым сокровенным тайнам упомянутого семейства, могу предложить вам гораздо более подробные сведения, способные увеличить тираж вашего уважаемого издания». Она продолжала писать, последовательно излагая условия сотрудничества. «За каждую порцию скандальных сведений — определенная сумма. Чем больше подробностей, тем выше оплата. Особые условия для эксклюзивных материалов. Все изложено языком делового предложения, без тени стыда или смущения. Закончив, перечитала письмо, исправила пару мелких погрешностей стиля и поставила подпись. Не своим именем, разумеется, а псевдонимом ЕКС, который использовала для переписки с петербургскими домами свиданий. Сложила лист, вложила в конверт, надписала адрес редакции и отложила. Завтра, выходя на прогулку, опустят в почтовый ящик на углу Мясницкой. За стеной раздались шаги, легкие, почти танцующие, но с нервностью, которая появилась в походке Ксении за последние месяцы. Сестра вернулась. Вскоре к шагам прибавились приглушенные рыдания, отчаянные, прерывистые, захлебывающиеся. Евгения замерла, держа перо над бумагой. Она могла представить сестру, сидящую на краю кровати, растрепанную, в изорванной одежде, снова с синяками, которые завтра придется маскировать пудрой. Что случилось на этот раз? Очередной мужчина оказался груб? Или Ксения снова искала на дне хитровки свободу, о которой говорила с таким восторгом, но нашла лишь унижение? Перо дрогнуло в пальцах, оставив на бумаге крохотную кляксу. Евгения промокнула ее и продолжила расчеты. Время сочувствия давно прошло. Теперь каждый в этом доме был сам за себя, и сантименты лишь мешали ясности мысли. «Итого за июль. Доход — 384 рубля», — записала она в графу месячного отчета. «Расходы — 46 рублей на платье, 12 на духи, 8 на извозчиков. Чистыми — 318 рублей. Плюс вещи на продажу, стоимостью около 200 рублей. Всего 518 рублей». Рыдания за стеной стали тише, превратившись в монотонное всхлипывание. Ксения, видимо, начала успокаиваться или просто выплакала все свои слезы. Евгения перевернула страницу своего грузбуха и продолжила записи. Через некоторое время в комнате сестры стало тихо. Евгения подняла голову от бумаг и посмотрела в окно, где сгустилась ночная темнота. Едва мерцали фонари на бульваре. Где-то там, вдали от этого дома, была другая жизнь, та, которую она готовила для себя с расчетливостью штабного офицера. Петербург. Новое имя, новый адрес. Жизнь, в которой не будет ни серебристых глаз, глядящих из темноты, ни рыданий сестры за стеной, ни безумного смеха матери в пустой классной комнате. Жизнь, основанная на точном расчете, а не на сиюминутных порывах. Порядок, а не хаос. Евгения закрыла грузбух, погасила лампу и в темноте разделась и легла. Она не молилась на ночь, давно отказалась от этой привычки, как от непрактичной. Не мечтала. Мечты были роскошью, которую она не могла себе позволить. Она планировала, рассчитывала, оценивала. Даже засыпая, продолжала подсчитывать дни до отъезда. В темноте ее глаза блеснули, и на мгновение в них отразился серебристый отблеск. Но Евгения этого не заметила. Едва коснувшись головой подушки, она уже спала, и ей не снились сны.